Глава 47. Креницын, совсем еще развощекий и безусый дворянин, неопытный, но мечтающий стать бравым офицером, честно выполнил возложенное на него щекотливое поручение. В 7 часов вечера в понедельник, 4 февраля, он постучался в дверь известного придворного стихотворца господина Тредьяковского и, немного робея перед знаменитостью, передал приказ немедленно явиться в кабинет Ее Величества. Недовольство, сперва промелькнувшее на лице открывшего дверь хозяина, вмиг сменилось испугом. Он весь побелел, стремглав бросился переодеваться, и вот уже спешил назад, пристегивая на ходу шпагу и облачаясь в шубу, и неуклюжей трусцой проследовал за провожатым к воску. Василий Кириллович пытался выспрашивать, однако шкадет, как велено, было хранил молчание. Но когда Тредьяковский заметил, что лошади несут в другую сторону, голос его задрожал. Он взмолился, решив, видно, что арестован самым страшным генералом Ушаковым. Сердце молодого Креницына дрогнуло, и добрый юноша бросился успокаивать стихотворца, уверяя, что к тайной канцелярии не имеет никакого касательства, а везет его прямо на Слоновий двор по приказу кабинет министра. «Ух, не надо было его жалеть», — ругал себя после молодой Креницын. Тредьяковский, уяснив, что обманут, набросился на сопровождающего чуть ли не с кулаками. Он кричал, как на ребенка, отчитывал его, обвинял молодого человека в незнании приличия и светского обращения, просто ругал всевозможное, срывая свой гнев, глушая испуг. Шутка ли ночью быть срочно вызванным к самой императрице? Но какое дело ему, кадету, было до обид Тредьяковского? Он выполняет приказ? И за это подвергается смертельному оскорблению, осмеянию. Он, из лучших побуждений, желавший успокоить поэта, за свою же доброту, получается, в ответ получил выволочку, словно мальчишка, пойманный в чужом саду за воровством слив. И самое неприятное и постыдное, он так оторопел, что против воли стал оправдываться, извиняться перед Тредьяковским. Горя праведным гневом, даже не пожелал его выслушать. О, Креницын готов был провалиться сквозь землю. Сразу по приезде Василий Кириллович, не обращая никакого внимания, поспешил к Волынскому, и когда кадет подошел к ним, желая отрапортовать, то с ужасом услышал, как поэт резким тоном выговаривает свое недовольство самому кабинет-министру. Он похолодел, дело запахло гауптвахтой. Но, о чудо, Артемий Петрович неожиданно отступил на шаг от негодующего стихотворца и с громким криком «Ах ты, холоп астраханский!» уже и дворянина во лжи осмелился винить. Прищуря страшным огнем запылавшие глаза, ударил жалобщика наотмашь прямо в зубы, подвисший от изумления к губе. Затем, войдя в раж, еще бил по лицу, по уху, куда ни попадя, как в барабан, коротко, резко и сильно. О, Креницын остолбенел. В единый миг он был спасен, отмщен, и надменный вершеплетец, скинув маску оскорбленной невинности, стоял униженный, жалкий, дрожащий. «Ага!» — распаляясь еще больше, орал Волынский и, обернувшись, заметил его. Больно ухватил за запястье, потянул к себе и выпалил прямо в лицо. «Оскорбили мы его, да, Креницын, оскорбили? Ха! Подпевал-то забыл уже, из какой дыры на свет появился? Шпагу нацепил, князьям в гостиной хошь. Бей, Креницын, бей, дай ему сатисфакцию. Глядишь, отучишься песенки паскудные сочинять». Жалкие толстые губы, красные щеки и стремительно заплывающие синяком левый глаз. Ух, как ненавистно они были кадету. Распаленный приказом, вздрагивая от криков в кабинет министра, он размахнулся и наотмашь несколько раз ударил по щекам открытой ладонью. И, не глядя больше в больные побитые глаза, отвернулся. Хорошо, что кабинет министр отнял у своего кадета наказываемого. Хорошо, что оттолкнул его на скамейку и высокомерно приказал дознаваться самому архитектора Еропкина, зачем был зван. Хорошо, что кабинет министра поспешил из зала, и можно было идти за ним подальше от произошедшего, подальше, чтобы не видеть согнувшегося, растоптанного, забившегося в угол зала. Хорошо, что можно было схорониться в караульне и, отвернувшись от наседающих приятелей, дежуривших с ним, прижаться лицом к стенке. Пролежав так недолго и не выдержав насмешек, он повернулся, встал с топчана и присоединился к веселящейся от безделья компании. Он даже сыграл несколько кругов в кости, весьма удачно. Через четверть часа о событии забыли и принялись ожесточенно обсуждать ожидаемое на послезавтра великое маскарадное представление. Кадеты весело галдели, молодой Креницын, возбужденный выигрышем, уже заключил пари на цвет бального платья государни. Незаметно в караульню вошел офицер и, окинув взглядом разошедшуюся молодежь, замер в нерешительности. Не знаю, кому поручить мелкое, но досадное заданница, ради которого предстояло покинуть нагретую избу и выбираться на трескучий ночной мороз. Молодой Креницын, поймав его взгляд, жестом напросился и с облегчением вздохнул, оставляя беспечное общество сверстников, и бросился выполнять незначительное поручение. Так рьяно, словно от успеха в деле зависело, сбыться или не сбыться его честолюбивым мечтанием. Сразу же за порогом с лица кадета слетело неестественно веселое выражение, что приходилось поддерживать в караульне в течение бесконечно мучительного получаса.